как Кир стал царем. Прошло еще 10 лет. Кир уже был цветущим юношей. Он жил в земле персов у своей матери Манданы и отца Камбиса. Персы его любили и рассказывали друг другу сказки о его чудесном спасении. Однажды к Киру пришел гонец от Гарпага. Гонец вынул из сумы убитого зайца. «Мой господин посылает тебе в подарок этого зайца и просит взрезать его собственноручно, и чтобы никто этого не видел». Кир взрезал зайца. В живот зайца была зашита глиняная табличка с письменами. Тайное послание от Гарпага. «Да хранят тебя боги, как хранили до сих пор сын Камбиса. Ты ведь знаешь, что ты жив благодаря богам и мне. Астиаг хотел тебя убить. Астиаг убил моего сына. Отомсти Астиагу, подними персов на восстание, а я сделаю так, что никто из медян не выступит против тебя. Если ты доверишься мне, то будешь царем Мидии. Немедли». Кир задумался. На другой день он созвал всех окрестных персов на большой луг, поросший кустарником, и велел выкосить этот луг от края до края. Косили целый день, все измучились. На следующий день после этого Кир опять созвал всех персов на луг, выставил им для угощения жареных быков и баранов, выкатил кадки вина. Все ели, пили и восхваляли молодого хозяина. «Скажите, — спросил их Кир, — какая жизнь вам больше нравится, вчерашняя или сегодняшняя?» «Конечно, сегодняшняя», — был дружный ответ. «Ну так вот», — продолжал Кир, — «пока мы будем в подданстве у медян, все мы будем жить по-вчерашнему. Если же мы восстанем на медян и победим, все мы заживем по-сегодняшнему. Идите же за мною, и будем свободны». Услышав о восстании персов, Астиаг послал против них мидийское войско. Боги помрачили его рассудок, и во главе войска он поставил Гарпага, забыв, что причинил он Гарпагу, пишет Геродот. Войско Гарпага перешло на сторону Кира, Астиаг был схвачен и закован в цепи. К пленному Астиагу подошел Гарпаг. «Ты печалишься о своей судьбе», — сказал он злорадно. «А что скажешь ты о судьбе человека, который ел мясо собственного сына?» Астиаг посмотрел на него пристально. «Глуп ты, Гарпаг, и бесчестен», — сказал он. «Глуп, потому что мог сам стать царем, а сделал царем другого человека. Бесчестен, потому что мог сделать царем медянина, а сделал перса. Ну что же, любуйся, как персы из рабов стали господами, а медяне из господ — рабами». Вот так случилось, что Мидийское царство стало персидским, и царь Кир получил власть над Азией, как предсказывал ему сон Астиага.